Глава третья. Загадка дары. Ведьму звали Ольгой, но сама она называла себя Белкой. Какое-то сходство, конечно, было. Быстрое, резкое, рыжее и веселое. Наверняка еще и обожает заначки делать, да забывать, что где попрятала. Мы оделись, и я помог Ольге погрузить палатку и всякий скарб в УАЗик. Багажник у него был чуть ли не больше, чем у Дашиного Тахи. В нем запросто можно жить. «А почему не иномарка?» — спросил я, забираясь на пассажирское кресло. Внутри сильно пахло благовониями, а на торпеде находилось множество вырезанных знаков, похожих на сигилы. «Были и Митсуба, и Прадик, и Гелик, даже ровер был, но не живут они долго в нашем лесу. Постоянно то медведь внутрь залезет, то волки резину погрызут, а Патрик у меня уже 5-й год, и хоть бы одна скотина на него покусилась». «Выходит, что русские звери те еще патриоты, своих не трогают». «Выходит, что так. Ты на мотоцикле приехал? Надо бы его отвезти в надежное место и сохранить, он тебе не скоро еще понадобится». «Вот как? Ладно». «Места, по которым мы будем таскаться, непроходимы даже для прадика, только пешком». «Выходит, что ты будешь меня учить?» «Не факт. Я думаю, что мы будем учиться друг у друга. Ты слишком стар, чтобы учиться с нуля у круга. К тому же твоя моральная табличка забита совсем иными устоями. Мы стараемся не брать в ученики жителей больших городов. Мы живем на природе, с ней и в ней же умираем. Бетонные джунгли не для нас. Там вполне хватает местных урбан-шаманов. Кто вообще надоумил тебя отправиться к нам? Олег, этот старый недотепа?» «Так и думала. Зачем ему это было делать? Хочет, чтобы ты посмотрел на мир сновидцев под другим углом?» «Так и есть». «Ох...» Ольга вздохнула. «Мы хорошо знакомы с Олегом. Когда он вернулся из Индии, то был неиссякаемым источником сказок и легенд. Свет шел у него изнутри, и он с радостью делился им со всеми, кто хотел к нему прикоснуться. Какое-то время Олег даже жил у меня. Я думала, что он сможет стать одним из нас. Нам как раз был нужен веселый ворон, но не срослось. Олега тянула иная сила, и он покинул наши края. Изредка он присылает к нам людей, которым, как он считает, нужна помощь. И обычно он оказывается прав. Но сейчас...» Ольга внимательно посмотрела на меня. «Мне кажется, что он ошибся. Тебя не должно быть здесь, по крайней мере, сейчас. Вы меняли реальность? Я чувствовала это». «Я не умею, это все Олег». «И он не умеет. Выходит, что вам кто-то помогал. Но кто? Магов Реала очень мало. Большая часть из них состоит в круге». «Одного я убил совсем недавно». «Да, я в курсе про игрока. Многие будут тебе благодарны за это дело. Он слишком активно расчеловечивался, и его игры имели извращенный подтекст». «Это еще мягко сказано». «И не говори. А вот и твой байк. Седлай его и погнали за мной». Ехать нам пришлось почти час. В каком-то маленьком селении с трудным башкирским названием мы нашли автомобильный сервис, где Ольгу прекрасно знали. Мой мотоцикл поставили в отдельный угол, сняли аккумулятор и накрыли чехлом. Ключи я забрал с собой на всякий случай, так как доверия к местным ребятам у меня не было. Также вбил в телефон адресы и координаты, ибо точно мог забыть уже через месяц, где находится это село. Дальше мы поехали по пустым дорогам с кучей заплаток. Редко попадались красно-белые грузовички, развозящие алкогольные напитки по деревням. В полях трудились трактора, собирающие сено в огромные стога. «Вам сильно повезло, что вы нашли меня в том месте», — заметила Ольга. «Меня не должно было быть там, но силы того капища обратились ко мне». Я слушал ее, но ничего не понимал. Она говорила, как типичная поехавшая родноверка. Какие-то капища, силы предков, зов рода. Какое это вообще имело отношение к тому, чем мы занимаемся? Наверное, она права. Я зря сюда приехал. «Чувствую, что ты не веришь мне». «Так и есть», — сказал я. «Я далек от всей этой языческой суеты». «А это не язычество», — возразила Ольга. Это просто места силы, в которых наш уровень сна истончается и соприкасается с другими. В них легко обращаться к иным силам, будем честны. Древние боги почти все истреблены человеческой апатией. Бессмысленно взывать к тем, кого предали твои же предки. Возвращаться некому и некуда. Мы не язычники, мы совсем иные, хотя нечто общее у нас есть. Уважение к природе? Да, это в первую очередь. Круг — это искатели древних знаний. Мы знаем, что наши предки владели магией снов на очень высоком уровне, а значит, корни нашей темы лежат в шаманизме, а он неразрывно связан с природой. «Вот вы как глубоко копаете», — хмыкнул я. «Вашим ковенам не будет и сотни лет. Они появились после Второй мировой войны, когда охватка спецслужб слегка ослабла. Мы же появились еще до революции. Все началось в Петербурге, а затем мы были вынуждены бежать». «А до меня доходили слухи, что вы появились еще раньше». «Возможно», — уклончиво ответила Ольга. «Но я рассказываю только то, что мне говорила моя бабка. Она была одной из первых и состояла в кружке спиритистов. Именно с призыва духа все и началось. В XIX веке этот кружок смог установить контакт с настоящим иномирцем, который стал посещать их во снах». «Неплохо», — хмыкнул я. «Что-то новенькое. И кто это был?» «Один из спящих богов». «Не богиня?» «Нет, но я рада, что ты знаешь об их существовании». «Еще бы. Я сразу же вспомнил о своей встрече с богиней в долине пирамид и закрыл глаза». «В те времена люди находились в интересном положении. Они уже были достаточно развиты и открыты ко всему новому, поэтому спящий обратил на кружок внимание». «Почему именно на них?» «Не понял я». «Не только на них. Потом мы узнали, что в Европе он тоже пустил свои корни. Подобные кружки были и в Париже, и в Берлине, в Варшаве, в Риме. Также он выходил на связь с поклонниками Гекаты». «У-у-у», — протянул я, — «как интересно. Кстати, а куда мы сейчас едем? К тебе домой?» «Нет, ты должен пройти последнее испытание, прежде чем я пущу тебя на свой порог. Поэтому мы едем в место, где спящие проходят посвящение». «И успешно проходят?» «Честно? Нет. Слишком уж это жуткое место. Но тебя, я так думаю, оно не сильно напугает. Ты же не из впечатлительных?» «Уже нет. Времена, когда я боялся всяких астральных бабаек, давно в прошлом». Уверенно отмахнулся я. «Ну, если даже наш волчок тебя не впечатлил, то духи этого места вряд ли смогут вывернуть тебя наизнанку». «А вот обязательно ехать куда-то?» — спросил я. — Можно же просто остановить машину, лечь спать, выйти из тела и отправиться прямо туда. Миры-то все равно сместятся. — А ты забавный, — Белка рассмеялась. — Сразу видно, что ты из Питера приехал, где настолько плотно места силы напичканы, что создают и поддерживают отдельный уровень сна. Нет, у нас все немного не так. Наши места скрыты. Они настолько древние, что их с помощью астральной разведки и не найти. Нужен личный контакт. Или ты думаешь, что один умеешь скрывать свой свет? Конечно, я был не один такой. Место тоже могло казаться пустым и бесполезным. Я про такое слышал. Только вот самому в них бывать не доводилось. Как-то вот в нашем ковене не было заведено шарахаться по всяким лесам, да шабаши там устраивать. Ехи очень не любила клещей. Даша комаров, а Герда всех насекомых разом. Помнится, мы разок хотели сгонять на природу, но когда начали представлять и визуализировать, то вся палаточная романтика сразу улетучилась, а спать в машине никто не захотел. Столичные ведьмы слишком уж изнежены своими зонами комфорта. То ли дело я. Небритый, грязный, воняющий потом, бензином и черт знает чем еще. Сижу в огромном уазике рядом с женщиной, которой все это пофиг. Эхи бы меня в свою машину в таком виде даже не пустила. Ехали мы долго. Я крутил колечко на пальце. Ольга пару раз глянула на него, улыбнулась и сделала вид, что ей все равно. Конечно, она сразу поняла, что это за артефакт. «Можешь его пока не надевать», — — сказала она спустя какое-то время. «Ты находишься под защитой круга спящих, и никто не попадет в твой сон. А сам ты теперь будешь оказываться только в моем». «Ты так умеешь?» — удивился я. «Да, это не так сложно, как кажется. Ты же знаешь теорию смещения точки сборки? Стрелочки на приемнике, волны. Если ты все время оказываешься в своем сне, значит, ты настроился на него. Кто мешает тебе сделать перенастройку на мой сон? Или заставить другого человека оказаться в твоем?» «Это магия», — сказал я. «Самая настоящая, особенно для тех, кто физику никогда не учил». «Сны и физика, как мне кажется, плохо сочетаются». «Правильно. Ты так считаешь, потому что не разбираешься ни в том, ни в другом. Тебе предстоит многому научиться, прежде чем ты станешь магом, ну или хотя бы около магом». «Магия — это не трюки, это мышление в первую очередь», — напомнил я. «Это не твои слова», — спокойно сказала Ольга. «Так говорил Данила, а ему так говорила его жена. Ты же в курсе, что она была его старше и многому научила?» «Нет, мы как-то не касались этой темы», — хмыкнул я. «А жаль». Я не нашелся, что ответить, и просто замолчал. Ольга тоже перестала быть разговорчивой, так что до места назначения мы добирались в полной тишине. Машина петляла по полям, где уже шла уборка, и уходила в леса. Мы пару раз перебирались через неглубокую речку, и никто не попался нам по дороге. Наконец УАЗик замер. Ольга вынула ключ из замка зажигания и кивком показала мне выметаться. Я вылез и внимательно осмотрелся. Мы были на глухой опушке леса. «Побрызгайся от клещей». Мне протянули флакон с репеллентом. «Они тут жуть какие злые. Маг не маг, а отправляться в лимп от энцефалита — то еще удовольствие. Главное, по звериным тропам не ходи». «Я и не собирался». «Возможно, что придется. Я сейчас приготовлю обед, да поставлю палатку. Возьми пару канистр и сходи по этой тропинке до озера. Набери полные, иначе мы без чая и супа останемся». «Не вопрос». Я побрызгался, вернул баллончик, взял 2 20-литровые канистры и пошел погулять. Тропинка была узкой, но хорошо протоптанной. Я чувствовал, как пахнет влажностью от воды. Рядом и правда оказалось озеро. «Ну и что ты думаешь?» — спросил я у Рагни, который уже шел рядом со мной. «Чудная она, но сильная. По ней видно, много света накопила. С ней нужно быть настороже». «Верно. Еще тут есть что-то, но под землей». Волк замер и пошевелил ушами. «Будто ползает что-то большое, ворочается, потустороннее, неживое». «Наверное, это и есть объект нашего испытания». Вода затекала в канистру неохотно. Я медитативно следил за бульками и слушал, как квакают вдалеке лягушки. Озеро оказалось небольшим, но с очень чистой водой. Видимо, в нем бьют постоянные родники. Вода холодная, прозрачная. Когда я вернулся, то увидел, что ведьма установила типи и развела огонь. Поставила колышки и подвесила котелок, в котором уже что-то бурлило. Вода тут же пошла в него, а часть отправилась в чайник. «Как я попаду под землю?» — прямо спросил я, наблюдая, как Ольга заваривает чай. «Через дыру», — невозмутимо ответила та. «Ты уже не человек, раз задаешь такие вопросы. Я не удивлена, что ты почувствовал хозяина этих мест. Теперь тебе предстоит его увидеть. Твое путешествие начинается здесь. Сейчас отварим мясо, и ты поешь до отвала. Тебя не будет несколько дней». «Ого!» «Все это время я буду рядом. Твое тело может вести себя непредсказуемо. Например, вскочить и убежать в лес или напасть на меня. Наверное, я тебя все-таки свяжу для безопасности. Кто знает, что взбредет в голову гостю». «Гостю? Кто-то займет мое место, пока я буду там?» «Да, это древнее правило. Обмен энергией. Твоя душа попадает в место испытания, но просто так там не оказаться. Ты должен совершить обмен, понимаешь?» «Но когда я иду гулять в Лимп или другие миры, такого не происходит», — возмутился я. потому что ты продолжаешь поддерживать связь с телом, но там, куда ты отправишься, этой связи не будет». «Это Нижний мир?» «Нет, это наш мир, просто иной». «Я не понимаю. Пожал я плечами». «И не должен. Никто не понимает. Пока не парь себе этим голову. Жди еду, медитируй. Не волнуйся, ты не идиот и не новичок. Уверена, что ты сможешь вернуться. Другое дело, какие на тебе будут печати. Тогда и решим, примет ли тебя круг спящих». Ольга не врала. Мы попили чай, поговорили об Олеге и московском ковене. Ведьма знала их, особенно хорошо Дашу. Затем белка накормила меня блюдом под названием шулюм. Та же шурпа, но из мяса дикого кабана. Ел я за обе щеки и буквально чувствовал, как насыщаюсь светом. В лесу начинало темнеть, а это говорило, что скоро мне придется идти на прогулку. «Сейчас мы ляжем спать и выйдем из своих тел», — сказала белка. «Затем я проведу тебя к пещере, по которой ты попадешь в иной мир». «Что я должен там найти?» «Догадаешься сам. Каждый возвращается с чем-то личным, с тем, что подошло только ему, и нет двух одинаковых опытов. Готов?» Я не стал отвечать, просто залез в приготовленный спальник и закрыл глаза. Сытое тело легко отпускает мятежный дух, так что с расслаблением проблем не возникло. Из тела я лихо выкатился и пролетел сквозь угасающий костер. Встал на ноги и увидел парящую над землей Ольгу. Она улыбалась мне и звала за собой. Я поднялся в воздух, и мы полетели над тропой. Странно, но я чувствовал легкую ночную прохладу. Полет длился недолго. Я сразу заметил узкую дыру в земле диаметром около метра. Из нее шел тусклый оранжевый свет. Конечно, в реальном мире он был невидим. От луча исходило тепло, очень контрастирующее с окружающим нас холодом. «Когда-то таких мест было много», — сказала Ольга, когда мы сели рядом с дырой. «Здесь иные миры соприкасаются с нашим. Иногда границы между слоями стираются и открываются проходы, порталы. Люди попадают в них, исчезают навсегда или возвращаются через многие годы, ничего не помнят». «Я-то буду?» «Твое тело осталось здесь, если бы оно тоже ушло». «Хорошо. Надеюсь, ты за ним там присмотришь получше». Я подошел к дыре и прикоснулся рукой к лучу. Свет чуть не обжег меня, настолько он был горячим вблизи. Я не стал долго думать, подмигнул ведьме и сиганул в дыру. Меня обволокло горячим светом, и я тут же оказался в узком коридоре. Такого поворота не ожидал. Это же пещера должна быть. Откуда здесь белые стены? Осторожно пошел вперед и уперся в зеркальную дверь. Забавно, но я в ней не отражался. Не было ручек, механизмов, кнопок, но я видел, что за ней кто-то стоял, и он был не один. Целая толпа мечущихся теней. Ага, наверное, они устроят целую бойню за право завладеть моим телом хотя бы на часок. Звучит жутковато, но, видимо, таков обычай этого места. Я притронулся к зеркальной двери, и меня буквально всосало в нее. Тени вокруг заметались, вытянулись в длинные линии черточки и пролетели мимо меня. Интересно даже будет, что там происходит сейчас снаружи. Теплый свет окружал меня. Впереди маячила еще одна дверь, на этот раз круглая деревянная, с надписями на неизвестном мне языке. При моем приближении они ярко засветились, и густой, обезличенный голос словно обволок меня. «Добро пожаловать, спящий!»